Глава 7. Ищем смысл и предназначение. У кого есть «зачем жить», может вынести почти любое «как». Фридрих Ницше. Примечание. Цитата приводится по изданию «Виктор Франкл. Человек в поисках смысла». «Прогресс. 1990. Перевод Леонтьева, Папуша и Эйдмана». В утвердительной форме разошлась с подачи Франкла. В источнике «Сумерках идолов» фраза кончается знаком вопроса. Примечание переводчика. Конец примечания. Однажды ученик спросил меня: «Что вы считаете своим предназначением на Земле?» «Правда в том, что я не знаю, в чем смысл нашей жизни. Да и никто, пожалуй, не знает. Откуда нам знать? Нашему смертному сознанию просто не постичь вселенского замысла, вселенской тайны, стоящей за всем сущим. Можно сколько угодно гадать, но как узнать? Хотя я признаю, что сама ничего не знаю наверняка, у меня все же есть пара идей о том, как найти собственный смысл жизни, и я хотела бы поделиться этими идеями с вами. В свое время они решительно поменяли мою жизнь, и я уверена, что для вас они тоже окажутся полезны. Слишком многим из нас жизнь кажется необъяснимо пустой. Какого бы успеха мы ни достигли, как бы много любящих людей нас ни окружало, как бы разнообразны ни были наши занятия, нас все равно преследует чувство, что чего-то не хватает. Чего же мы ищем? Мне кажется, все дело как раз в этом важнейшем из ощущений. Ощущении личного предназначения. Пока мы его не обретем, пустота внутри никуда не денется. Чувство предназначения, однако, недостаточно. Его должно сопровождать чувство смысла, то есть ощущение, что мы действительно делаем какой-то зримый вклад в этот огромный, удивительный мир, что мы нужны и важны. Я позволю себе сделать одно смелое заявление. Нет ничего важнее, чем знать, какие из наших действий по-настоящему важны. Это открывает целое новое измерение нашего бытия — ответственность. Но не надо сразу пугаться. Такая ответственность вовсе не в тягость. Наоборот, она помогает нам оставить позади испуганное эго и распрямиться во весь свой духовный рост. С ее помощью мы можем совершать акты любви, которые дарят нам ощущение жизни и радости, даже блаженства. И что особенно воодушевляет, чувство смысла способно направлять нас в любой жизненной ситуации. Говоря проще, чувство смысла — это знание, что наши усилия не напрасны, что мы нужны, значимы и что наша жизнь важна для чего-то. Чувство предназначения — это решимость действовать в соответствии с чувством смысла, то есть чувством, что наши действия важны. Сочетая их, мы получаем формулу потрясающе наполненной жизни. К сожалению, воспитанию этих чувств наше общество уделяет не так уж много внимания. Родители, потому что подвергают нас гиперопеке и не возлагают никаких обязанностей по дому. Школа, потому что не требует от учеников создавать комфортную и экологичную атмосферу для сверстников. Работа, потому что в корпоративной системе превзойти другого важнее, чем усердно трудиться на общее благо. Главное здесь — деньги, а не смысл. Общество в целом, потому что насаждает конкуренцию вместо сотрудничества во всех сферах жизни. Конкуренция лишает нас чувства смысла и предназначения, и мы теряем из виду то, что могло бы принести подлинную радость, а не только моментальную похвалу. Ну и поскольку никто из перечисленных с задачей не справился, нам приходится самим отправляться на поиски смысла и предназначения. И очень важно на это решиться. Помимо заполнения дыры в душе, Чувство смысла и предназначения значительно уменьшают страх перед будущим, таким образом помогая нам принять неопределенность. Все потому, что их у нас не отнять, куда бы мы ни пошли. Они остаются с нами и в лучшие, и в худшие времена. Именно смысл и предназначение помогают нам подняться над мирской суетой и сделать жизнь достойной того, чтобы ее проживать. Многим из моих собственных идей по этому поводу я обязана логотерапии, школе психотерапии, созданной Виктором Франклом. Как вы помните по главе 6, он был поистине выдающимся человеком, сумевшим сотворить нечто ценное даже из такого ужасного опыта, как пребывание в концлагере. Случай, о котором я сейчас расскажу, был одним из ключевых, что заложили основу его учения, которое глубоко повлияло на мою жизнь и, надеюсь, сможет повлиять и на вашу. Перед тем, как попасть в концлагерь, Франкл был врачом и поэтому как мог старался заботиться о других узниках. Как-то раз один друг, задумавший план побега, позвал его с собой на свободу, которая так часто снилась Франклу. Но поскольку он был единственным врачом во всем лагере, ему не хотелось покидать тех, кому он был нужен. Он долго и мучительно размышлял над выбором и, наконец, пришел к поразительному заключению. Он пишет: «И вдруг я решил взять судьбу в свои руки. Я выбежал из барака и сказал своему другу, что не могу пойти с ним. Как только я произнес, что решил не бросать своих пациентов, тоска оставила меня. Я не знал, что меня ждет, и в то же время во мне поселился внутренний покой, какого я никогда не испытывал раньше». Потрясающе. В эту секунду Франкл открыл, что есть нечто еще более важное, чем его собственная свобода, и этим важным были чувства смысла и предназначения. Именно это открытие вдохновило его на создание логотерапии, что можно перевести как «психология смысла и предназначения». Примечание. «Логос» по-гречески означает и смысл, и дух. Соответственно, и логотерапия строится на духовной, а не религиозной основе. Примечание автора. Конец примечания. Согласно логотерапии, стремление к смыслу является основным мотивом наших действий. Немаловажная находка, когда дело касается психического здоровья. Франкл верил, что огромное количество внутренних конфликтов вызвано не болезнью или проблемами в детстве, а духовным разладом, который наступает, когда мы не можем найти в жизни смысл. Логотерапия же по определению призвана помочь пациенту его отыскать. Виктор Франкл оставил нам бесценный дар — способ быть выше любых неприятностей. С чувствами смысла и предназначения мы всегда можем превратить плохое в хорошее. А с этой способностью нам уже не нужно томиться страхом неопределенности. Мы можем перейти на тот уровень восприятия, где становится ясно, что какие бы беды ни ждали нас впереди, чувства смысла и предназначения помогут нам извлечь благие дары из любой ситуации. Самое прекрасное, что раз обретенные, эти чувства не покидают нас нигде и никогда. Главное — просто не забывать о них. Свой смысл и предназначение Франкл сумел найти в концлагере, и это навсегда его переменило. Он научился смотреть на мир таким образом, что окружающий кошмар уже не поглощал его целиком. Франкл научился быть выше страданий и, что самое невероятное, находить в них что-то хорошее. Я уверена, что многие эмоциональные проблемы происходят от недостатка смысла и предназначения. Достаточно вспомнить, как много людей в нашей культуре впадают в депрессию, выйдя на пенсию. Их заполняет внутренняя пустота, то, что логотерапевты назвали бы экзистенциальным вакуумом. От этого вакуума можно страдать в любом возрасте, но чаще всего он настигает нас, когда жизнь подходит к концу, и мы лицом к лицу сталкиваемся с пустотой, которая всегда была внутри, но до сих пор оставалась незамеченной из-за жизненной суеты. Пустота эта вызвана ощущением, что у жизни нет смысла. Если бы мы еще до пенсии развили в себе чувство смысла и предназначения, то знали бы, что сможем забрать их с собой и дальше, наполняя ценностью свои и чужие жизни, новыми и прекрасными способами. Пенсионеры, обладающие этим чувством, ведут необычайно радостную жизнь. Я приведу цитату американского философа Уильяма Джеймса, которая отлично описывает, какие чудесные возможности предоставляет нам всем жизнь на пенсии. Примечание. Уильям Джеймс, 1842-1910. Американский религиозный философ и психолог, автор книг, в том числе известного труда «Многообразие религиозного опыта». Примечание редактора. Конец примечания. И, к счастью, чтобы начать жить этой дивной жизнью, совсем не обязательно дожидаться пенсии. За плечами большие свершения и планы, высокие поприща и громкий успех. Теперь меня интересуют малейшие, невидимые движения любви и человечности, передающиеся от одного к другому, подобно пронзающим почву корешкам или же тончайшим ручейкам воды, способным со временем подточить самые крепкие монументы гордыни. Великолепно сказано. Я очень люблю наблюдать за людьми и замечала, что они часто ищут смысл, но продолжают при этом верить, что его способен заменить материальный успех. Многие, так и не найдя удовлетворения, гробят себя алкоголем, наркотиками, жадностью, а порой и совершают самоубийство. Спору нет, в успехе как таковом нет ничего плохого, если он соединен с чувствами смысла и предназначения. Но без последних мы обречены. Когда мы нашли смысл и предназначение, последствия этой находки огромны. Вы только задумайтесь, чувство смысла и предназначения уверенно помещают нас в позицию дающего, а не получающего. Виктор Франкл однажды сформулировал: «Неважно было, чего мы ждали от жизни, важно было, чего жизнь ждала от нас». Эрик Клэптон пришел к тому же выводу своим путем. Однажды он сказал, что не все в его жизни сложилось так, как он хотел бы. Зато он усвоил, что «Неважно, чего я хочу от жизни, важно, что я могу дать». И дал он очень много. Помимо замечательной музыки, он создал центр «Перекресток» — «Crossroads» на Антигуа, небольшом острове на востоке Карибского моря. В этом центре людей со всего мира лечат от алкогольной и наркотической зависимости. На вопрос, почему ему так важен этот проект, Клэптон отвечает: «Мне когда-то помогли, и теперь я хочу помочь другим». Разве не прекрасно? Он тяжко страдал, но через страдания пришел к смыслу и предназначению. И нет духовности выше, чем обрести смысл путем страдания. Это решительно меняет взгляд на жизнь. Не находите? Большинство из нас в основном волнует, что мы можем от жизни получить. Но именно такое отношение — прямой путь к охватившей сегодня наше общество установке жертвы. Эта установка саморазрушительна, потому что все, к чему она сводится, довольно жалкое. «Бедный я, несчастный, мне не дают то, чего я хочу». Нам надо понять, что, играя роль жертвы, мы полностью лишаем себя власти над ситуацией. Когда же мы выбираем роль человека со смыслом и предназначением, возможности наши становятся безграничны, и наши действия тогда чудесным образом восстанавливают и укрепляют нашу самость. Всем нам нужно решить, какие именно шаги, продиктованные нашим личным смыслом и предназначением, нам следует предпринять. Эта решимость избавит нас от тревоги перед неопределенностью. Если вы, например, знаете, что у вас есть смысл жизни, и твердо решили, что ваше предназначение — излучать любовь, так ли уж важно, где или как вы будете это делать? Потеряете работу — все так же сможете излучать любовь. Потеряете близкого — и это вам не помешает. Хроническая болезнь — и та не встанет на вашем пути. Это важное правило объясняет необыкновенные дела и реакции прекрасных душ, о которых я говорила в главе 6, как и многих других, сумевших использовать собственные беды на благо людям. Обстоятельства не более чем суета, а смысл и предназначение помогают нам подняться над ней. «Ну хорошо, Сьюзен, допустим, ты права. Где же нам искать чувство смысла и предназначения?» Не любите вы легкие вопросы, а? Наверняка есть еще масса путей, о которых я не догадываюсь, но могу предложить вам несколько исключительно эффективных упражнений, которые направят вас по нужному пути. А там, уверена, вы и сами разберетесь. Упражнение «К чему я призван?» Поскольку все мы — часть вселенского замысла, я верю, что каждый из нас призван сотворить какое-то добро в этом мире. Как же узнать, к чему мы призваны, иначе говоря, чего от нас хотят? Однажды я услышала о таком способе. Просто встаньте, пройдите по кругу, поймите, что нужно сделать, и сделайте это. Когда проделала это сама, я поняла, что призвана учиться и учить, а именно учиться видеть мир глазами высшего «Я» и делиться этим знанием с другими. И теперь учусь жить через высшее «Я», чтобы мне было чему учить. Поэтому любой мой опыт — то самое зерно, из которого мелется мука. Хороший, плохой ли, весь он обладает неотъемлемой ценностью, которую я могу передать дальше. Как я говорила ранее, рак груди оказался для меня ценным опытом, так как подарил возможность поддержать других и уменьшить их страх перед этой болезнью. В общем, вы поняли. Когда пойдете по кругу и будете думать, что нужно сделать, попробуйте вспомнить, что вы любите делать. Через личные интересы очень часто говорит вселенский замысел, а они, таким образом, могут указать путь к исполнению нашего смысла и предназначения. Стоит спросить себя, чем я люблю заниматься? Как я могу использовать это на благо других? Если вы любите готовить, почему бы не покормить кого-нибудь? Вы можете угощать своих близких и друзей, или открыть ресторан и дарить наслаждение гостям, или стать волонтером на суповой кухне для бедных, или заняться всем перечисленным сразу. Если вам нравится заниматься с детьми, вы можете заботиться о них как учитель, наставник и или родитель. Если любите садоводство, нести красоту всюду, куда пойдете, и при поддержке всех, кого встретите. А если интересуетесь инновационными технологиями, подарите миру свою добрую энергию, ища такие пути их применения, чтобы мир обогащался, а не разрушался. Чем бы вы ни занимались, всегда найдется огромное количество способов делать это на благо людям по всей Земле. Нельзя забывать, что обстоятельства даны нам, чтобы на их основе менять этот мир и свое поведение. Было бы неразумно привязываться к одному единственному способу исполнять наш смысл и предназначение. Вариантов всегда много, и все они по-своему прекрасны. Есть также вещи, которые мы все призваны делать в нашей обыденной жизни. Когда мы ведомы чувствами смысла и предназначения, мы не сорим, не шумим, чтобы не побеспокоить соседей, участвуем в волонтерских программах, учтиво обращаемся с другими и так далее. В общем, идея понятна. Мы становимся вдумчивыми и любящими людьми, которые заботятся о чувствах окружающих и ведут себя соответственно. Поверьте мне, всякий, кто поступает безответственно и грубо с другими, скорее всего, не обладает чувствами смысла и предназначения. Оратор-вдохновитель Зиг Зиглар однажды мудро подметил, что каждая бестактная выходка — это крик о помощи. Я верю, что так и есть. И это знание помогает проявлять больше сочувствия к менее просвещенным среди нас. Возможно, у вас возникнет вопрос. Как понять, что вот это предназначение действительно мое? Дон Хуан, воин Яки, так объяснял это своему ученику Карлосу Кастанеде, и его слова греют душу и дают нам отличный ориентир. Есть ли у этого пути сердце? Если есть, то это хороший путь. Если нет, то от него никакого толку. Оба пути ведут в никуда, но у одного есть сердце, а у другого нет. Один путь делает путешествие по нему радостным. Сколько ни странствуешь, ты и твой путь нераздельны. Другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь. Один путь дает тебе силы, другой уничтожает тебя. Лично я всегда чувствую, когда отступаю от пути своего предназначения. Жизнь сразу становится мне немила. Но как только я возвращаюсь на протаренный мною же самой путь сердца, радость тоже возвращается. Досаждавшие мелочи уже не тревожат, и я снова обретаю душевный покой. Кстати, в этой цитате меня очень занимает замечание Дона Хуана. «Оба пути никуда не ведут». Что это значит? Эту фразу можно истолковать разными способами, но мне нравится интерпретация, согласно которой все мы проходим одно и то же жизненное путешествие, но каким оно будет, выбираем сами. Хотим ли мы преодолеть его несчастными или счастливыми? Когда мы следуем путем сердца, счастье само нам сопутствует. По-другому просто не бывает. И самое прекрасное, что на каком бы этапе мы ни находились, студент, родитель, работающий взрослый, пенсионер, следовать предназначению можно всегда. Мы никогда не перестаем быть полезными. Когда дети покидают родное гнездо, чтобы дальше строить собственную жизнь, когда мы завершаем карьеру, когда достигаем возраста мудрости, всегда найдется кто-то или что-то, что нуждается в нас, и именно в нас. Нам нужно всего лишь осмотреться, найти это что-то или кого-то и откликнуться на зов. Сколько бы лет нам ни было, и что бы ни происходило, всегда есть что делать. Позвольте напомнить об одной чудесной истории, которой я уже делилась в книге «Бойся, но действуй». Одна женщина из Нью-Йорка всегда вела очень активную жизнь, но оказалась прикована к постели. Тогда она спросила себя: «Как я могу быть полезной, если даже не могу встать с кровати?» И нашла ответ. Она собрала телефонные номера людей, оказавшихся в том же положении, и ежедневно обзванивала их, просто чтобы они знали, что кому-то не все равно. Так она завела много друзей по телефону, и принесла много тепла в чужие жизни. У некоторых проблема прямо противоположная. Порой главная беда не в том, что делать нечего, а в том, что делать, как кажется, нужно слишком много. Мы очень заняты, мы зарабатываем деньги, стараемся растить детей по всем правилам, вместо того, чтобы доверять интуиции. И при этом нередко воспринимаем как должное все блага нашей жизни. А вот что мы забываем среди всех этих бесчисленных занятий, так это то, как важны мы нашим близким. Поэтому мы совершенно упускаем плоды достойно прожитой жизни и даже зачастую негодуем на нее. Но если мы помним, что у жизни есть смысл и предназначение, наши усилия уже не кажутся напрасными, и мы благодарны за возможность что-то вложить в этот мир. Итак, пройдите по кругу, поймите, что вам нужно сделать, и сделайте это с усердием, честностью, гордостью и благодарностью за то, что вам дано что-то изменить в этом мире. Ведь вам действительно это дано. Упражнение «как будто». Возможно, вы все еще не ощутили всем сердцем, что ваша жизнь действительно важна для этого мира. Возможно, вы уже действуете из любви и совершаете прекрасные поступки, но все еще не чувствуете себя значимым. Это ошибочное восприятие можно изменить, если поиграть в игру «как будто». Перед каждым шагом своего путешествия спрашивайте себя: «Если бы я приносил что-то ценное в этот мир, как бы я поступил? Если бы я приносил что-то ценное в этот мир, что бы я сделал, чтобы проявить больше любви? Если бы я приносил что-то ценное в этот мир, как бы я создавал вокруг себя больше гармонии?» Затем составьте список всего, как бы вы тогда поступали в разных жизненных ситуациях. А потом просто следуйте ему, как будто «если бы» уже верно. Например, «если бы я приносил что-то ценное в этот мир, что бы я изменил в своей работе? Как бы я проявлял больше любви и создавал больше гармонии вокруг себя?» Первое. Я всегда приходил бы вовремя. Второе. Я проявлял бы больше инициативы, трудясь на благо своей компании. Третье. Я дружелюбнее общался бы с коллегами. Четвертое. Я отдавал бы им должное за успехи. И так далее. Когда определились со списком «я бы», начните воплощать его в жизнь. Ответы из примера довольно просты и очевидны, но вы, я уверена, сможете подойти к упражнению куда более творчески. Ваша задача — создать наилучшую рабочую среду для себя и коллег. Неважно, какова ваша позиция в компании. Будь вы рядовой работник или начальник, ваше неравнодушие будет одинаково ценно. Игру «как будто» можно и нужно применять во всех областях жизни. В семье, с друзьями, на работе, в любом вашем сообществе. И не забывайте проявлять любовь и заботу к самим себе. Без самих себя много вы не сделаете. Как видите, алгоритм очень простой, но он требует значительной выдержки. Вам постоянно, всю жизнь, нужно будет задавать себе эти важные вопросы, прислушиваться к ответам, исходящим от вашей духовной части, а затем следовать им, создавая целебную энергию внутри и вокруг. Самое трудное — не забывать о вопросах, что бы ни случилось. Когда вы потеряли работу, когда вас повысили, когда вы больны, когда вы здоровы, когда работаете, когда идете по улице, когда вы за рулем, когда вы потеряли близкого, когда вы счастливы, когда вам грустно, когда вы в магазине, когда ваши акции падают, когда они растут, когда вас бросил партнер, когда вы остались вместе, когда... И потом поступать так, как велят вам ответы. А теперь самое замечательное. Если достаточно долго, осознанно и терпеливо играть в игру, как будто, рано или поздно начинаешь жить с пониманием, что твоя жизнь важна. Вы поймете, что все, что вы делаете, неважно, в стенах своего дома или взаимодействуя с миром, влияет на то, каким будет мир, полным ненависти и вражды или же наполненным любовью и покоем. В ходе практики вы можете столкнуться с таким препятствием, как гнев и боль от давних и свежих обид. Когда сердце наполнено этими чувствами, излучать в мир энергию покоя и любви трудно, если вообще возможно. В таком случае полезно вернуть себе контроль, сменив воображаемое увеличительное стекло на зеркало и спросив себя: «Как мне исцелить эту боль? Как мне исправить то, что меня не устраивает? Как мне подняться на тот уровень осознанности, где все есть любовь?» Вопросы эти, конечно же, точно так же нужно обратить к Высшему Я. Весь этот диалог, вопрос-ответ, чем-то похож на поиск недостающих кусочков пазла, где каждая находка — как маленькая эврика. Если смотреть на жизнь с такой точки зрения, она перестает быть мучительной чередой бед и неудач и становится увлекательным путешествием, полным открытий. Не все у вас будет получаться идеально, но чем дальше, тем больше радости вы будете находить в том, чтобы любить и заботиться. Чтобы ускорить процесс, можно по несколько раз в день повторять следующую аффирмацию. «Я сильный и любящий человек, который многое может дать этому миру. Я приношу любовь и покой всюду, куда ни пойду». Неважно, верите ли вы в эти слова или нет, повторяя их, вы пробуждаете всегда находящуюся внутри вас мощную любящую энергию. Уверяю, что если вы будете поступать как будто достаточно долго, рано или поздно вам обязательно откроется, насколько вы в действительности важны. В тот день вы прольете слезы радости, потому что как никогда глубоко ощутите свою самость. Так было со мной много лет назад, когда меня осенило, что моя жизнь важна. Я верю, что и вы переживете то же самое. Упражнение «Найдите смысл в страдании». Бесспорно, в жизни есть и радости, и страдания. Как вы уже знаете, страдание слабеет, когда мы находим в тяжелой ситуации смысл и предназначение. Каждый из героев главы 6 смог найти смысл в немыслимых обстоятельствах, и благодаря этому их страдание превратилось в ценный дар. Я уверена, вам тоже известно немало героев, кто из собственных бедствий вынес для нас послание. Ничего, ничего. Что бы ни случилось, всегда есть и хорошее. Какой подарок они преподнесли нам? Когда можешь найти смысл в страдании, то переносишь его с благодарностью. Это не значит, что из-за тяжелого опыта нельзя испытывать боль, страх или горе. Бывают времена, когда следует посетить и страну слез, о которой я писала в главе 6. Но в какой-то момент надо сказать себе: «Так, довольно слез. Ну-ка, посмотрим, как с помощью этого опыта я могу улучшить мир на благо себе и другим». У каждого из нас свой источник страдания: мигрени, финансовые проблемы, трудные дети, потеря близких, болезнь и так далее. Я осмелюсь сказать, что какими страшными ни казались бы наши беды, из любой ситуации можно так или иначе извлечь что-то хорошее. В этом упражнении вам нужно сделать следующее. Первое. Составьте список всех ваших текущих неприятностей, всех источников страдания. И скажите себе, что найдете хорошую сторону в каждом из них. А затем... Второе. Подумайте, как вы могли бы исполнить ваш смысл и предназначение в условиях перечисленных неприятных обстоятельств. Способов найдется много. Очень важно быть внимательными, чтобы разглядеть в неприятностях скрытые дары. Если вы будете невнимательны, то рискуете их упустить. Но если заметите, то сможете обогатить ими и свою, и чужую жизнь. Упражнение «Учите детей». При взгляде на современных западных детей становится очевидно, что многим из них не хватает чувств смысла и предназначения. Об этом свидетельствует рост подросткового насилия, детская грубость, безразличие, безответственность, депрессия и даже суициды. Я уверена, что картина была бы совсем иной, если бы дети знали, что их жизнь имеет значение. Как же мы можем внушить им, что они важны для этого мира, что у их жизни есть смысл и предназначение? Вместо ответа приведу собственную статью, которую написала некоторое время назад для своего сайта. Если бы она широко разошлась среди детей и родителей и вдохновила бы множество детей на добрые поступки, эффект был бы поистине потрясающий. Вот статья целиком. Недавно к моей подруге Карен подошел ее 17-летний приемный сын Джефф и попросил совета, чтобы им такое устроить с девушкой на День Святого Валентина, не считая романтического ужина, конечно. Карен немного подумала и сказала: «Может, пойдете в супермаркет и купите 50 роз? А потом сходите в дом престарелых и подарите каждому по цветку. Это будет очень добрый поступок. А в супермаркете сейчас как раз скидка на розы». Джефф такого совета не ожидал, но к его чести решил так и сделать. Карен позвонила в один из ближайших домов престарелых и спросила, можно ли Джеффу и его девушке зайти и раздать розы. Медсестра на том конце провода была не просто за, она была в восторге. «До сих пор никто ничего подобного не делал», — сказала она. «И наши постояльцы очень это оценят». Джефф и его девушка явились в назначенный час, не зная, чего ожидать. Но довольно скоро освоились и обошли дом престарелых, раздавали розы, улыбались, заговаривали с пациентами и каждому дарили чувство, что кому-то не все равно. Джефф вернулся домой в большом волнении, потрясенный тем, как радушно их встретили и как легко ему было теперь на душе. Когда Карен рассказала мне эту историю, я была так тронута, что прослезилась. И подумала, что девушка Джеффа, наверное, влюбилась в него тогда на всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, моей подруге Карен удалось придумать лекарство от многих нынешних детских недугов. Молодежь очень редко привлекают к помощи другим. Общество поощряет стремление к личным победам, а это отчуждает людей друг от друга. Оно не поощряет стремление отдавать, которое людей соединяет. В результате мы со всех сторон окружены избалованными детьми-эгоистами, которым невдомек, как много значит их жизни. Возможно, самый главный урок, который мы можем им преподать, это что их жизни важны. Единственный способ научить этому — показать, как они сами могут кому-нибудь помочь. Замечу, что Джефф заслуживает отдельной похвалы за то, что не смутился и решился сделать что-то настолько необычное для Дня Святого Валентина. Пока я слушала Карен, мне вспомнилась другая история, которую рассказала Мелани, посетительница одного из моих мастер-классов. Было Рождество. Ее 6-летняя дочь получила множество подарков. Она открыла их все и сказала лишь: «Это все?» Рассерженная, Мелани придумала план, который в итоге сотворил чудеса. С января они с дочерью начали готовить подарки, чтобы на следующее Рождество раздать их в местной больнице. С каждым месяцем дочь ждала праздника все больше и больше. Но не для того, чтобы получить, а для того, чтобы дать. Впечатляет. Моим детям повезло. Все 10 лет, что я проработала в плавучем госпитале, они помогали, чем могли, и познавали радость отдавать. Мои дети до сих пор участвуют в инициативах по помощи бедным и защите окружающей среды, и я искренне восхищаюсь их вовлеченностью. Моя дочь говорит, что когда ей плохо, выход всегда один. Она просто выходит из дома и находит кого-то, кому нужно помочь. И каждый раз этого достаточно, чтобы она ощутила, как важна ее жизнь для других и для мира. Чудесно. Вывод напрашивается сам собой. Он очень прост, но мы отказываемся его замечать. Чтобы воспитать в детях чувство собственного достоинства, нужно учить их поступкам, которые его воспитывают. Повторяя, какие они замечательные, мы не внушим детям, что они хорошие люди. Но если мы научим их помогать другим, они сами почувствуют это. И нам, взрослым, тут тоже есть чему поучиться. Я получила много хвалебных отзывов на эту статью. Она многим открыла глаза на то, что нам нужно ожидать от детей большего, причем с самого раннего возраста. В нашем необыкновенно детоцентричном мире детей растят в чрезмерно тепличных условиях. Нам также надо меньше упирать на важность конкуренции и больше фокусироваться на радости, которую приносит помощь другим. А еще на красоте их добрых поступков, вместо того, чтобы вечно подмечать их слабости. Что касается последнего, недавно я узнала о замечательной организации, которая как раз руководствуется этим принципом. Международный зал славы молодежи нашел отличный способ вознаграждать детей и подростков, участвующих в жизни своего сообщества. Он специально задуман так, чтобы поощрять все больше и больше отдачи. Номинантов отбирают тайно, чтобы исключить фактор конкуренции. Затем кандидаты сами решают, хотят ли они получить награду. Публично взять шефство над другим, таким же подростком, и помочь ему в каком-нибудь общественно полезном проекте. Когда проект завершен, номинантов официально награждают и предоставляют возможность сделать личное послание в виде надписи или рисунка, которые затем увековечивают на 20-сантиметровых керамических плитках. Эти плитки постепенно добавляются в стену славы молодежи, чтобы послания ребят остались как наследие для следующих поколений. Я предлагаю вам всем, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, немного подумать, как бы мы все могли поучаствовать в создании программ, направленных на воспитание в детях чувств смысла и предназначения. Для меня очевидно, что нам пора прекратить защищать детей от сокрытых в них силы, любви и смысла. Да, как ни странно, именно это мы делаем, когда даем им все, не ожидая ничего взамен. Или когда побуждаем соревноваться, внушая нездоровую установку на победу любой ценой, вместо того, чтобы учить их, что они важны, потому что способны делать этот мир лучше. И если уж нам так важно соревнование, а многим оно, по-видимому, важно, почему бы не дать им соревноваться в щедрости? Согласна, попадать мячом в баскетбольное кольцо может быть довольно важно, если речь идет о здоровой конкуренции. Но не думаю, что это воспитывает самость в той же мере, что кормление бедных, или чтение слепым, или забота о младших. В общем, вы поняли. Дух захватывает, если вдуматься, какие радужные перспективы открывает эта простая идея. Показать детям, что они по-настоящему важны, что им дано менять этот мир к лучшему, и что их жизнь не напрасна, и дать им самый главный шанс, которого они не получат в школе. Выбрать собственный способ помогать другим. Упражнение «Дарите всего себя». Как я уже сказала, счастье не в материальных ценностях. Оно в том, чтобы отдавать любыми возможными способами. Недавно мы могли увидеть воочию, как самоотверженно могут отдавать себя люди. Я, конечно же, снова говорю о том несказанном великодушии множества людей, что мы наблюдали после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Старые и молодые дарили себя, помогая другим. Дети с самодельными лимонадными лавками, артисты, бизнесмены, спортсмены, медики и самые обыкновенные люди, которые стали необыкновенными, когда они отдавали свое, жертвуя деньги на нужды пострадавших. А еще, как я упомянула в главе первой, пожарные, полицейские, волонтеры, которые рисковали жизнями и порой погибали, спасая жизни чужие. Столько героев отдали свою жизнь, только чтобы не оставлять других, иногда совершенно незнакомых, людей погибать в огромных башнях, которые скоро обратились в руины. К счастью, обычно наши жизни не столь драматичны, но и в повседневности нам всегда есть что отдать, как подарить себя. Давайте немного потренируем вашу замечательную щедрую часть. Не забывайте, что вашей установкой не должно быть «я делаю это ради себя». Держите в голове «я делаю это ради другого». Попробуйте выполнить следующее упражнение и посмотрите, что получится. В одном из предыдущих упражнений я писала об истории с 50 розами. Представьте, что я вручила эти розы вам. Я задаю вам вопрос, подумайте. Кому вы подарите розы? А затем раздарите их в форме добрых поступков. Когда вы делаете что-то для окружающих, записывайте это и продолжайте, пока не дойдете до 50 добрых дел. Тогда я выдам вам еще 50 роз, хотя к тому моменту моя помощь вам уже не понадобится. Вам станет так хорошо от чужой радости, что роз хватит на всю оставшуюся жизнь. Для меня розы символизируют пробуждение эмпатии к чужим нуждам, боли, надеждам, чувствам. Каждая роза открывает сердце, и не только чужое, но и ваше собственное. Раздавать розы означает участвовать в чужой жизни, исполнять чью-то мечту, оставить позади испуганное эго и подняться на тот духовный уровень, на котором становится ясно, что ваши действия чего-то стоят. Раздавая розы, вы отбрасываете мирскую тоску и реализуете заложенный в вас потенциал человечности. Итак, начните раздавать розы. И неважно, лето на дворе или нет, любовь цветет круглый год. А когда вы возделываете любовь, сад ваш только растет. Разве не чудо?